Алексей Калентьев. Агрессия. Хроники Третьей мировой войны. Книга четвертая. Код победителя. Быть дерзостным битвам на море и суше погибнет в боях поколение отцов. В открытиях науки погибшие души куют для реванша оружие сынов. Мишель де Нотр-Дам. Нострадамус. Часть первая. Ось земную мы сдвинули без рычага. Белоруссия. 6 января 2012 года. 18:29 по местному времени. Аэродром Барановичи. Пункт временной дислокации 4-й воздушной армии ВВС Советской России. Старший сержант Антон Ропша-Варламов, командир отряда тактической разведки в составе отдельной разведроты 80-й гвардейской мотострелковой бригады 2-й ударной армии ВС Советской России. Махновская свадьба и жареный петух. Жаркое, сухое тепло обволакивает плотным клубком, прогоняя напряжение, не отпускавшее вот уже 5-е сутки подряд. В кунге помывочной машины горит только одна тусклая лампочка. Зато в волю горячей воды и 2 куска дегтярного мыла. За 3 пачки сигарет удалось договориться с комендантским коптером, который знал водилу помывочной машины из медсанчасти. Тому тоже пришлось забашлять. Но в результате моюсь в царских условиях. Один и с нелимитированным количеством горячей воды. Я сижу, прикрыв глаза, прислонившись к горячему пластику стены. Влажный, белесый пар клочками плавает в желтом свете. Это успокаивает. В такие мгновения воспоминания о недавно пережитом снова подступили, утянув в оставшийся позади бой. Ведь еще 2 часа назад мы были практически мертвы. Группа попала в хитроумно расставленную поляками засаду. Это стало понятно, как только отрубилась связь с батальонной группой, в интересах которой мы работали на этом выходе. Потом забарахлила и короткая связь, но это уже в порядке вещей. В поле я приучил своих бойцов общаться жестами, ну или просто орать друг другу в ухо, прямо как сейчас. Амеры пропустили нас в полуразрушенное здание на окраине небольшого городка. И тут же из замаскированных укрытий выехало сразу 2 неуклюжих, посеченных осколками Геркулеса, с полустертыми польскими белыми орлами на передках. Имеется в виду бронетранспортер М113, Armored Personnel Carrier М113. В тексте книги «Буханка» БТР был разработан в США в 1957-59 годах. Еще 2 старых БМП-1 со шведской 40-миллиметровкой во лбу. Имеется в виду БМП BWP-40 образца 93 года. Машина разработана на базе советской БМП-1 польским предприятием «Хута Столова Вола» в сотрудничестве со шведской фирмой «Бофорс». В одно мгновение 3-этажное здание окуталось пылью и острыми осколками кирпича, отлетавшими от стен вместе со штукатуркой. Нашего снайпера, Сашку Ломакина, порвало на несколько кровавых кусков, а приладившегося пальнуть из гранатомета Коваля достало сразу 2 осколка от разорвавшейся у самого окна гранаты. Бабакаев, наш пулеметчик, успел отдернуть осевшее тело от окна, в которое со злобным шелестом зашло 2 снаряда. Они пробили противоположный декоративный пристенок, грохнув где-то в большом зале. Я, перекрикивая какофонию боя, проорал: «Уж! Сюда! Живо!» Слева плюхнулась грузная от навешанных подсумков тело эфрейтора Караваева. При наборе в группу он имел глупость проговориться, что учился на зубного техника, но в разведку просился давно и по общему молчаливому согласию стал фельдшером. Теперь, помимо автомата и 10 магазинов к нему, а также прочих полезных вещей, он таскал еще и полевой рюкзак со всякими медицинскими прибамбасами. Прозвище он заслужил за необычайную ловкость и владение собственным телом. Караваев умел змейкой проползти в любую, даже самую узкую щель, проползти по неглубокой канаве, не показавшей оттуда ни миллиметра собственной тушки. «Один в броник вошел, не пробил. Второй... плохо дело, командир. Он под челюсть попал. Края рваные, сосуды перебиты, кость раздроблена. Кровь остановлю, но...» Чуткие руки ужа, перемазанные в черной крови пополам с грязью, уже накладывали толстую подушку тампона и шустро опутывали шею бледного, почти синего Коваля. Я махнул рукой пулеметчику на тело раненого и проорал: «Ищите подвал! Несите раненого туда! Долго тут не усидим, нужно искать лазейку! Вперед, бля!» Уж с Бабакаевым потащили Коваля вниз. а я опустил на левый глаз блямбу визора и, высунув автомат в оконный проем, короткой очередью под ноги отогнал потянувшихся было к центральному входу в здание жолнижей в пятнистых мерцающих накидках. Прицел на автомате был сопряжен с визором на шлемной камере, поэтому высовываться самому необходимости не было. Удобная штука, особенно в городском бою. Картина складывалась совсем хреновая. Поляки окружали дом. Броня рассредоточилась у перекрестка по левому флангу и лупила по фасаду и полуобвалившейся крыше длинными, заливистыми очередями из крупнокалиберных пулеметов, стараясь прикрыть пехоту. Жолнижи двигались вдоль остатков стены соседнего с нашим дома, пригибаясь почти к самой земле. Не надо быть пророком, чтобы предсказать, что как только дойдут до угла, непременно попытаются просочиться в ближайший подъезд. Сейчас важно выиграть время, пока еще один мой боец, Сеня Молоков, пытается найти вход в связанный с домом тоннель канализации. Городишко Стрыня, старый, с кривыми улочками в центре и коробками более современных четырехэтажек на окраинах, лежал в руинах. Но часть подземных коммуникаций уцелела. Судя по имевшимся у меня планам, вход в канализацию имелся в подвале аж с позапрошлого века. Потянув к себе за ремень автомат раненого и срезанное фельдшером подсумки с гранатами, я снарядил подствольник дымовым выстрелом и, приняв упреждение, выстрелил сначала в направлении перекрестка, потом, быстро перезарядив, стрельнул вправо, где стояла еще одна бронемашина. Потом дал короткую, неприцельную очередь по уже скопившейся за углом пехоте. Пули стеганули по черно-серой земле. Одна ударила в стену дома. Ставшие было цепочкой вдоль нее поляки мигом отступили назад, но вскоре опять зашевелились, их, видимо, тоже подгоняли. Я зацелил угол, успокоил дыхание. Впереди ворухнула серая тень. Тах! Высунувшийся было первый солдат словил пулю в колено и тут же упал. Его быстро втянули назад, движение прекратилось. Стрелял я так, чтобы пуля срикошетила от изрытого трещинами асфальта, уйдя влево и вверх, причиняя максимальный вред. Где-то впереди ухнуло, и пространство между домами вновь заволокло белесым дымом. Плотность пулеметного огня нисколько не снизилась, но они тоже били наугад, неприцельно. Бабакаев рискованно высунулся и дал несколько прицельных очередей по едва заметным силуэтам, шевелящимся во мгле. Те отступили, выиграв для нас еще несколько драгоценных минут. Пользуясь короткой передышкой, я сменил опустевший магазин, отметив, что осталось всего пара рогов. Барабан, который я таскал как основной, набивать уже некогда, да и не перестрелять всех. Неожиданно громко рыкнул наушник ожившей короткой связи. «Командир, есть норка!» Легкий прилив холодного воздуха оборвал связь с прошлым, возвращая в уютную темноту парилки. Как еще горячи воспоминания. Вот как будто только что спустились в подвал, протиснувшись в темный дверной проем, покореженный от бомбежек так, что вся галерея почти обвалилась. И теперь спускаться пришлось почти ползком. Ведущий вниз к вонючим тоннелям городских дерьмосборников коридор все сужался, а мы ползли, протискиваясь по миллиметру. Казалось, еще чуть-чуть, и все обрушится, похоронит навсегда. А нет, прошли и выбрались. Чудеса, однако. Хотя странно получается с этими воспоминаниями. Обычно все забывается, как только отпишешься и сдашь добытое в поиске. Видимо, все от того, что воспоминания глушит накопленная за эти месяцы усталость. Даже когда партизанил и подолгу приходилось сидеть в секрете или просто пережидать, пока амеровские патрули пройдут мимо лаза на поверхность, воспоминания не приходили. Вечно гоняешь в уме какие-то комбинации, прикидываешь, как удобнее будет выйти из схрона, чтобы не спалиться перед поисковиками или вечно висящими в небе беспилотниками. Нет, праздности как-то в голову не приходили. И тут пришла мысль, которая неожиданно заставила потрескавшиеся губы растянуться в полуулыбке. Воспоминания приходят в моменты безопасности. Значит, это верный признак того, что мы таки переломили весь тот ужас, который зовется «современная война». По спине побежали мурашки, и я встал, насколько позволял низкий потолок парилки, собирая белье и поспешно одеваясь. Расслабился, вот как это называется. Гнать быстро, гнать расслабон от себя. Кто дал себе поблажку, тот практически сам вырыл себе могилу. Мне еще рассчитываться нужно, а для этого следует оставаться в живых как можно дольше. С усилием, открыв дверь предбанника, вышел наружу. Обдало утренним морозцем, В грудь с глубоким вдохом ворвался пропитанный гарью и запахами жилья воздух. Пробило на жесткий, удушающий кашель. Оперевшись о грязный борт помывочной, сглотнул, дабы подавить спазмы. Вроде все. Успокоилась. Отступила. Непроизвольно глянул вверх, на спрятавшееся в низких облаках, еле видимое в серой их вате маленькое косматое солнце. Приведя дыхалку в порядок и выбирая в стылой грязи участки по суше, пошел по наброшенным листам жести к штабному тупичку. Предстояло выслушать, что там пожелает начразведки. Если обойдется без долгих наставлений, то потом снова на аэродром, где непрерывным потоком садятся и взлетают толстобрюхи грузовые борта, хищные истребители и наши рабочие коровки Ми-26. Ми-26. Изделие 90. По кодификации НАТО «Хало». Советский тяжелый многоцелевой транспортный вертолет. Является крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолетом. Затем еще часа три, и мы уже в расположении моей роты. А еще через сутки та же вертушка подбросит до Знаменки, небольшого поселка в 10 километрах от Бреста. Там встреча с капитаном Балабухой, командиром 13-й белорусской погранзаставы. Его ребята снова проведут нас через условную теперь границу с Польшей, и мы опять пойдем в многодневный поиск. В конге разведки бригады майора Полетаева было непривычно тихо и светло. Мощно гудел кондиционер, выдувая облака едкого, застоявшегося табачного дыма. Сам Полетаев сидел, сгорбившись за столом. Причем это был не штабель снарядных ящиков, а белый, с гнутыми стальными ножками, прибор от Икеи. Ну, на той штаб, чтобы кучеряво жить. Мельком глянув на меня, наш разведки махнул рукой на когда-то кремово-белое полукресло, сейчас почти черное от сажи, слопнувшей обшивкой на сиденье. «Ропша, уже вернулся? Слышал, что двоих потерял?» Полетаев говорил отрывисто, одновременно щелкая клавишами ноутбука и поглядывая на экран. 200-й только один, товарищ майор. Второй ранен, но медслужба говорит, что жить будет. За это я ценю. Людей ты бережешь. Знаешь, зачем вызвал? Поиск опять идти. Наш разведки вдруг перестал щелкать клавишами и, отодвинув ноутбук, пристально посмотрел мне прямо в глаза. Да, но точка входа меняется. Через погранзаставу идти смысла нет. Наступление уже час как идет. Неужто на Варшаву пойдем, товарищ майор? Тонкие обветренные губы Полетаева слегка разошлись, будто открылась старая рана. Улыбался майор редко, и выглядело это не слишком приятно. «Ты и твои хлопцы, может быть, и да. Ну, а мы, как всегда, за вами. Стрыня уже взята. Сейчас там сосредотачивается батальонная группа для прорыва на Ломжу, дабы обеспечить контроль над направлениями Остроленко-Мышенец. Дороги в окрестностях мы контролируем, это главное. Однако американцы что-то затевают, ибо слишком легко сдаются нам опорные точки. За последние 5 часов было всего 2 серьезные ошибки, а та камеры уходят без боя. Наша задача — выйти в тыл группировки войск коалиции, прикрывающей главную базу НАТО в местечке Морок. Командование решило прощупать оборону противника. Как только получу пополнение, 2 офицера из резерва штаба уже направлены в расположение разведбата-бригады. Сейчас нарежу задач и отправляйся назад, готовиться. Предчувствия в свете всего сказанного были самые нехорошие. Если группу усиливают резервами такого уровня, то и задачка будет с двойным дном. Может быть, даже придется уступить командование группой и идти замком. Стараясь не нарушать ровного тона, спрашиваю. «Кто примет командование группой, товарищ майор?» Полетаев сощурился, отчего его узкое, поросшее 3-дневное седой щетиной лицо покрылось глубокими морщинами. «От командования группой тебя никто не отстраняет». «Заявка твоя прошла. Как прибудешь в расположение роты, отберешь 2 из пополнения. Решено лишь усилить группу людьми со знанием польского и немецкого языков. В остальном банкуешь ты, сержант». «Ясно. Как пойдем?» Нач разведки силой провел пятерней по черному от недосы по лицу и вперил в меня тяжелый взгляд. Поняв, что про конкретную задачу еще разговор не заходил, Полетаев тряхнул головой и, нажав пару клавиш на своем компе, сказал... «Поскольку пойдете впереди наступающей войсковой группы, выдвигайтесь под видом вышедших из окружения американцев. Реквизит-то у вас есть?» Этот вариант выглядел наиболее опасным только в глубоком поиске. Идти же на плечах отступающего врага чаще всего не особо сложно. Для этих целей у нас уже заготовлено обмундирование, документы и оружие. Плохо то, что сейчас в группы придет 2 новичка, и каждому придется приставить няньку. Но вслух я ничего этого говорить не стал, а только кивнул. Так точно. Все нужно есть. Карман кто обеспечивать будет? Карманом на устоявшемся жаргоне разведчиков называется подразделение прикрытия. Допустим, идет группа в поиск за линию фронта. И оборона такая плотная, что заброска по воздуху невозможна. Проползти на брюхе тоже нельзя. И тогда находящаяся на переднем крае войсковая часть устраивает небольшой спектакль со стрельбой и фейерверками. Мол, кто-то рвется из окружения, а они пускать не хотят. Полетаев уже что-то выискивал в компьютере и, не поднимая головы от экрана, ответил. «За 2 часа до начала наступления прибудете в расположение 2-й роты. Доложитесь комроты, капитану Любавину, пойдете с ними. Его ребята пошумят, артачи тоже подключатся. Бой будет реальный, но на 5 километров севернее намеченного под наступление участка. Вы останетесь, а мотострелки откатятся. В пакете на твоем тактблоке данные по оперативной обстановке. Информация свежая, на вчерашний день. Там есть название частей, пароли на блокпостах и прочее. Ни с американской военной полицией, ни с особистами польских и прибалтийских частей проблем быть не должно. Тем более, учитывая, какая каша сейчас царит в их оперативных тылах. Пойдем не как наемники? На этот раз нет. Основные контракторские фирмы уже неделю как свернули свою деятельность. Наемники разбрелись по всей Европе, сбиваются в банды, промышляют грабежами, зверствуют страшно. Эта крыша больше не держит. А что местные власти? Землистое лицо майора исказило усталая гримаса. Видно было, что он одновременно презирает и жалеет местных. Нет больше никаких местных властей. Вся власть в Польше, Франции, Германии теперь у американского 3-звездного генерала Паркера. А территории союзных государств поделены на 2 временных протектората. Нимрод для Франции, Германии и староевропейцев поменьше. И протекторат Джерси для поляков, венгров и всей Прибалтики. Согласно директиве Объединенного командования коалиции, все войска союзников перешли в распоряжение штаба генерала Паркера. Именно его президент Оруэлл поставил над всеми. Говоря все это, Полетаев снова не смотрел в мою сторону. Казалось, что, говоря со мной, он думал еще о чем-то. Общая усталость владела почти всеми, кто просто жил на передке. Способность ясно мыслить сохранялась, но ценой была полная атрофия остальных чувств. Разговор ушел с конкретики в ненужные нам обоим дебри политинформации. Я рискнул оборвать замолчавшего вдруг нацразведки. «Все ясно, товарищ майор. Разрешите идти?» Полетаев едва заметно вздрогнул, снова посмотрел в мою сторону и разрешающе махнул рукой. «Да, иди. Доберешься-то как теперь? Вертушки не будет. Весь свободный ресурс отдан под переброску тылов. Пойду к портскладу, поймаю кого-нибудь». Мои мысли уже были о том, что если повезет, то в расположении своей роты я попаду примерно через 1-1.5 часа. Кроме того, что дорога обещает быть долгой, это еще нехилый шанс поспать. Приоткрыв дверь, сразу скользнул наружу, но порыв промозгловатого ветра все же скользнул внутрь. Слова Полетаева донеслись уже совсем тихо. «Хорошо, иди». Перескакивая по раздолбанным мосткам, дважды угодил в жидкую серую грязь, почти по щиколотку. Зима в здешних краях очень напоминала Кавказ, что ни разу не добавляло настроения. Хотя сейчас я мог думать только о возможности урвать лишних 1/2 часа и забыться обморочным сном. Приземистое, длинное и ребристое тело протсклада показалось не сразу. Врытый в землю на 1/3 ангар был покрыт слегка мерцающей маскировочной сетью, растянутой на алюминиевых штангах, раскинутых по периметру. В открытые настежь створки въезжал разномастный транспорт. Тут были бортовые грузовики, большей частью трофейные, американские. Попадались легкие бронемашины, заляпанные грязью по самую крышу, с росчерками осколочных попаданий, треснувшими бронестеклами. На въезде 2 солдат с красными повязками поверх бушлатов из комендантского взвода остановили побитый БТР-80-ку. Один с ефрейторскими соплями на скрученных и мятых погонах ругался с вылезшим на верхний скос броневодилой. Сдвинутым на затылок шлемофоне, свисавшим на гарнитуре ТПУ как капюшон, тот яростно наскакивал на комендача, силясь что-то доказать. Я подошел ближе, застав самый горячий момент спора. «Да пойми ты, крыса тыловая! Я тут один, а забить надо под завязку! Я один в 20 минут не уложусь!» «Ты со своей колодой всю движуху перекроешь! Сказано, что на БТРах под загрузку не вставать! Комендант запретил!» Молоденький эфрейтор упрямо гнул свое, все время хмурился и поправлял ремень автомата. Видимо, он попал на фронт совсем недавно. Я уловил отчетливый белорусский говор. Водитель БТР злился, уговаривал, торговался, но все было напрасно. Парнишка эфрейтор закусил у дела и только упрямо мотал головой. Наконец водила пустил в ход последний аргумент. «Парень, да как до тебя не дойдет? Пацаны уже третьи сутки без жратвы. Мне до Снеховичей сутки добираться!» Я мгновенно насторожился. В Малых Снеховичах, согласно данным, сброшенным мне начразведки, концентрировалась та самая батальонная группа, которая пойдет на прорыв Амировской обороны. Водила либо идиот, либо просто расслабился. Окажись здесь лишние уши, вреда не оберешься. Но если водила поедет обратно, то легко подбросит меня в расположение роты. Благо, у меня есть на этот случай два трофейных блока хороших сигарет и двухлитровая пластиковая бутылка питьевого спирта. Всегда, еще по старой привычке, припасаю нечто подобное, когда доводится бывать в крупном наспункте или на командном пункте. В таких местах обычно можно обменять какие-то полезные вещи. Крайний раз торговал за 5-литровую канистру спирта три комплекта удобного немецкого термобелья и отличный комплект новой зимней формы плюс ботинки. А все потому, что мы первыми вошли в небольшой городок, где имелась частная винокурня. Уж как человек с начатым высшим медицинским образованием сумел отыскать емкость с огненной водой и десяток 30-литровых канистр. И теперь группа при каждом удобном случае обзаводилась чем-нибудь полезным. Подойдя к спорщикам, я заметил, что у водилы еще старого образца комбез с погоном на груди. Многие их таскают как сменку, ибо снабжение часто запаздывает, да и лимит пока жесткий. Водитель оказался старшим лейтенантом, но, само собой, для комендачей его звание мало что значило. Как положено, но без резкости, я сказал. «Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться?» «Что? Да, не до тебя сейчас, сержант!» Я обратился уже к эфрейтору, который почти с видимым облегчением и надеждой обратил на меня красные от недосыпа глаза. «Эфрейтор, а что, если товарищ старший лейтенант встанет у обочины, а мои люди помогут с погрузкой?» Его красное обветренное до корки лицо расслабилось. Махнув рукой в сторону от колеи и одев засаленные рукавицы, он согласился. «А, ну ладно, только проезд не загораживать, и все!» «Нет вопросов, земляк. Одно дело делаем». Сказав это, я вынул из кармана пачку Кэмэл и украдкой передал ее эфрейтору. Тот благодарно замотал головой, и комендачи пошли дальше. Старлей некоторое время смотрел на все с долей изумления, а потом подошел сам. «Сержант, ну и чего ты добился? Чего хочешь? Где твои люди?» «Мои люди везде, товарищ старший лейтенант. Давайте меняться. Я помогу вам с погрузкой, а вы подвезите меня до КП-3». Обрадованный было неожиданной помощью офицер, вдруг снова погрустнел и отрицательно качнул головой. «Не могу брать попутчиков без литерных пропусков, дальше первого контрольного пункта. Извини, сержант. Документы у меня в норме. Транспорта вот нет. Проблем точно не будет, товарищ старший лейтенант». Некоторое время он с сомнением смотрел в мою сторону, но, видя, как короткий зимний день постепенно превращается в вечер, отчаянно махнул рукой. «Ах, хрен с тобой, служивый! На КП так и так досмотр и проверка будет. Но смотри, поедешь в десантном отделении. Если что, не вопрос, товарищ старший лейтенант. Мне бы просто доехать до КП-3. Имея на руках такие козыри, как выпивку и сигареты, на войне можно провернуть практически любую аферу. Помотавшись по округе, мне удалось найти двоих выздоравливающих из местного госпиталя и одного скучающего техника из автобата. Вчетвером мы за полчаса перекидали в БТР ящики с консервами и тяжеленные свертки с запчастями. Расплатившись помощниками и еще раз заверив лейтенанта в своей абсолютной лояльности в плане документов, я устроился впритык к откидной дверце, стиснутой ящиками и коробками. Но это было даже хорошо, учитывая жесткую тряску, начавшуюся едва машина тронулась с места. Однако, это никак не помешало мне уснуть мертвым сном, периодически прерываемым слепящими лучами фонаря проверяющих. Однако документы, врученные мне начразведки, везде снимали любые вопросы. Сна как такового я не ощутил, ибо когда не спишь нормально месяцами, такой мизер, как несколько часов, это не панацея. У КП-3 я вышел из нагретого уже работой двигателей теплого нутра бронемашины на пронизывающий сырой ветер. Зарядил мокрый снег, который неряшливыми хлопьями оседал на земле, но полностью ее не покрывал, таял и оставлял большие маслянистые лужи, и разводы на некогда безупречном дорожном покрытии. Тревожно шумели голые ветки придорожного кустарника. Невысокие деревца по-европейски чахлого леса щелкали черными ветками в такт ветру. На КП-3 сейчас стояла смена 622-го полка внутренних войск. После того, как Камеров с их прихвостнями отжали, именно Вованы чистили оставленные ими передовые базы, города и небольшие поселки. Мы по роду деятельности быстро наладили взаимодействие, часто ходили на операции по зачисткам вместе. Мне повезло, на смену заступил взвод лейтенанта Акима Мишина. Толковый парень, по нынешним меркам ветеран. Он сразу же подошел, поздоровались. Я вынул из кармана бушлата оставшуюся пачку трофейных сигарет, отдал офицеру. Тот принял с благодарностью и сразу же, распотрошив обертку, ловко выудил зубами одну. Потом чиркнул спичкой, выломанной из бумажного коробка, книжки. Спрятав язычок оранжевого пламени в кулак, прикурил. Закашлявшись от первой затяжки, спросил. «Чего на попутке-то, старый?» Круглое лицо его было серовато-багровым, в ранних глубоких морщинах. Отсутствие сна, постоянный холод и общая нервная усталость кого угодно сделают лет на 20 старше. Вот и сейчас он то ли забыл, то ли намеренно проверял меня. Решив не поднимать эту тему, просто пожал плечами и ровным тоном ответил. «А чего толкаться? Начальству глаза мозолить. Был шанс мыться побыстрее, я и рванул». Мишин автоматически кивнул, потом жадно и глубоко затянулся. Задержав легких дым на долгие несколько мгновений, выпустил тонкой струйкой в темное, закрытое низкими тучами вечернее небо. Потом снова затянулся и прерывисто спросил. «Слышал, у тебя минус два? Наглухо?» Смерть уже перестала пугать, печалить и вообще вызывать сильные эмоции. «Она находится так близко, что о ней мы говорим как о погоде». Я ответил так же ровно, сунув кулаки поглубже в карманы бушлата. «Только одного. Другого пацана, скорее всего, комиссуют, но жить будет». Бушлат, штаны с подкладкой, удобные берцы и чудесное, еще сухое термобелье давали живое тепло. Но засевший внутри окопный холод грыз кости, несмотря ни на что. Может быть, этот холод и есть дыхание смерти? Может быть, это она время от времени проходит рядом, не давая забыть о себе? Вряд ли живые могут узнать ответ на этот вопрос, пока не умрут. Впереди вдруг гулко бухнул взрыв, потом раздался рык крупняка. Ему вторила россыпь автоматных очередей. Сухо треснула пара одиночных винтовочных выстрелов. Мишин зло выругался, затоптал наполовину скуренную сигарету носком ботинка. Злые красные искры покатились по влажно-блестящему асфальту. Рыкнул в ожившую темноту блокпоста совсем не по-юношески. «Взвод к бою! Все по боевым постам! Второе отделение на броню! Абрамов, воздух кидай 14-му! У нас снова 25! Пусть выдвигаются навстречу и разворачиваются на блокировку с 52-го по 60-й квадрат! Живо!» Обернувшись ко мне уже на ходу, лейтенант озвучил то, что и так понятно. Я уже бежал вместе с ним к выруливавшей на дорогу БМД-4М. БМД-4М, Садовница. Объект 960М. Боевая машина, являющаяся модернизированной версией БМД-4, отличающаяся от нее новым корпусом, двигателем, ходовой частью и другими узлами. Обвешанная маск-сетями танкетка больше напоминала оживший холм из близлежащего леса. Цокая об асфальт траками, машина развернулась в ту сторону, откуда все еще слышалась яростная стрельба. БТР огрызался. Но судя по тому, что звук не удалялся и не приближался, машина двигаться не могла. От бытовки, выполнявшей роль караульного помещения, к машине бежало шестеро бойцов в полном снаряжении. Шустро взобравшись в углубление позади башни броневика, они ждали только команды. Миша наглянулся на меня вопросительно. «Старый, ты этого водилу знаешь? Голос он твой опознает, если что?» «Должен. Прыгай в коробку, я с бойцами на крыше поеду». «Лады. Демыч, с нами идет разведчик из бригады, позывной Ропша. Скажи всем, Кудинов, заводи!» Эмка резко взяла с места, как только я устроился с левого борта, уцепившись за поручень. Сдвинув шлем, опустил на лицо маску. Пахнуло мокрой синтетикой и потом. Увы, запасной пока нет. Автомат, уже снятый с предохранителя, положил на левую руку, зажав ствол в локтевом сгибе. Пиликнул такт-блок, показывая, что перенастройка на командную частоту Мишина прошла успешно. В наушнике раздался голос лейтенанта. «Ропша, дело дрянь. Коробку подорвали фугасом, подожгли. Водила пока отстреливается». «Если минут пять протянем, отобьем. Кто напал?» «А хрен его знает. Чёс только позавчера был. Может, окруженцы, а может и местные из упертых. Снова рыкнул крупняк. Ему дружно ответило по крайней мере 6 разных стволов. В какой-то момент М-ку тряхнуло. Потом раздался еще один взрыв, и башенный пулемет БТРа замолчал. «Гранатомет! Есть данные с беспилотника. 8 человек. Оружие легкое и стрелковое. В километре, на юго-восток, брошенный БМП «Брэдли». Мотор еще светится. Это окруженцы». Вскоре я увидел неровное багровое свечение там, где дорога круто поворачивала вправо. Мгновенно стала ясна механика засады. БТР был вынужден сбросить скорость, и тут его и подорвали. Но нападавшие не знали, что Старлей едет один. «Демич, старый, слезайте тут и разворачивайтесь для атаки вправо по флангу, а я дам отсечку перед коробкой. Тогда они точно на вас поползут. Старый, вот частота коробки, поговори с водилой, хотя...» «Лады, попробую». Танкетка резко с полуразворотом влево тормознула и нас с бойцами почти выкинула в кювет. Вечерний свет окончательно погас. Стало практически темно. Бойцы уже накинули ночники. Я было сделал то же самое, но мой прибор вдруг мигнул и погас. Рация и планшетник все еще работали, но там независимый источник питания, а в ночнике обычные бытовые аккумуляторы. Мысленно ругнувшись сквозь зубы, достал из подсумка алюминиевый тюбик и, вытряхнув на ладонь небольшой кругляш таблетки, на сухую проглотил. Потом рысью догнал бойцов Демича, уже втягивавшихся в темный лес. От шоссе рявкнуло несколько выстрелов. Это наша М-ка давала знать, что работа началась. Бум-бум, бум-бум-бум-бум. Стрельба у горящего БТРа на мгновение прервалась. Потом стала откатываться влево и ближе к шоссе, на что наша танкетка тут же огрызнулась. Бум-бум-бум. После этого стрельба и едва различимые возгласы стали откатываться вправо и приблизились к нам. Таблетка тем временем подействовала, и ночная темень вдруг стала похожа на вечерние ранние сумерки. Я видел бойцов, рассредоточившихся по вершине холма, и Демича, делающего мне знак подойти. Пригнувшись, бегу к нему и опускаюсь рядом. Демич невысокий, но крепкий на вид парень. Лицо его мало чем примечательно, кроме полоски черных, по-юношески редких усиков, теперь скрытых шерстяной маской. Склонившись ко мне, он почти шепотом говорит: «Есть связь с коробочкой». Я еще раз попытался вызвать Старлея на его частоте, но в наушнике лишь шумела статика. Отрицательно помотав головой, я дал понять, что связи нет. Демич досадливо сплюнул, прошипев: «Бля, как же подойти к нему? Ладно, пока внимание вперед, ща попрут». И точно. Спустя какое-то время снова трижды бахнула пушка нашей М-ки. Один разрыв я даже увидел слева. И вскоре между деревьев показались качающиеся неправильные силуэты. 6. Не 8, как докладывала воздушка. Демич мне знаками показал растопыренную пятерню и 0. Тут все ясно. Подпустим на 50 метров и лупанем наверняка. Своим же он одним движением тангенты отправил текстовую команду. Бойцы зашевелились. Я тоже достал свой верный калаш, сдвинул флажок предохранителя вниз. Полустертые маркеры на прицеле и мушки едва ощутимо светились. Поймав прорезь далекую пока фигуру, я погладил спусковой крючок и выровнял дыхание. Скоро. Теперь уже совсем недолго осталось. Бой — это та форма существования, которая все еще вызывает у меня острое чувство, и это месть за каждую звездочку в потяжелевшем уже кисете. Его тяжесть все сильнее давит на грудь, на душу давит. «Старый, 14-й уже на подходе. Держите этих амеров. Одного или двух надо захватить для допроса». «Принял». Нечеткие силуэты все так же скакали между деревьями и вскоре ощутимо приблизились. Ветер, до этого тихий, усилился, играя голыми ветками деревьев, отчего те гремели и потрескивали. Пахнуло смесью мокрой земли, мха и гнилых листьев. В лесу нет такой слякоти и заметно холоднее. Демич тронул меня за рукав, знаками показывая, что сейчас наш снайпер откроет счет, а за ним и мы сможем попытать военную удачу. Я показал, что все понятно, и снова, поймав в прицеле неровный силуэт, двигающийся между деревьями, уже совсем недалеко. Трах! Снайпер выстрелил, но никто из видимых мне силуэтов не упал. Промах? Однако я отчетливо различал от силы двоих или троих, так что вполне мог и не увидеть его жертвы. В следующий миг горб холма весь ожил. Отделение открыло огонь по заранее выбранным целям. Я тоже выбрал люфт спуска и дал по силуэту две короткие очереди. Вспышка ослепила. Силуэт исчез, как и те двое рядом с ним. Потом лес впереди тоже заговорил. Уцелевшие амеры открыли ответный огонь, но пули чиркали по веткам где-то слева, метров в 10. Паникуют, вот и палят куда попало. Демич махнул рукой вперед и, поднявшись, побежал с холма вниз, ловко петляя между деревьями. Остальные тоже двинулись перебежками. Одни стреляли, другие двигались, потом припадая к земле на колено и, в свою очередь, давая пару прицельных выстрелов подряд. Задние выдвигались вперед и снова замирали через пару метров, огрызаясь ответными очередями на беспорядочную стрельбу противника. Между деревьев впереди расцветали короткие вспышки рыжего огня. Демич бежал слева от меня и тоже стрелял, но гораздо реже. Он координировал действия отделения по рации, помечая цели прямо через массивный прицел автомата. Бум-бу-бум! Метрах в 100 впереди вспухло и опало два взрыва. И стрельба со стороны амеров сначала стала реже, а через пару мгновений совсем стихла. Видимо, наша М-ка прошла место засады и сейчас вышла амером в тыл. По звуку и шелесту осколков Мишин бил осколочными. «Старый, они отходят в направлении северо-северо-восток. Вижу троих, один ранен, остальные 200. Догоняйте!» Ожила рация. Голос Мишина звучал четко и почти без помех. Демич опустил автомат, подошел и попросил. «Товарищ старший сержант, я вам выделю двоих бойцов на досмотр, а мы пока тех чертей догоним». Гонять троих хаммеров по ночному лесу только на одних химикатах и без четкой связи слишком опасно. Можно словить пулю от своих же. Поэтому я согласно кивнул и вместе с еще двумя бойцами из отделения Демича пошел вперед к хорошо уже видимому отсвету пожара, дополнявшемуся светом от фар М-ки. При таком освещении отчетливо виднелись трупы нападавших. «Проверяйте каждого на расстоянии. Если лежит ничком, не переворачивайте руками. Обойдите, потом вместе посмотрим. Поняли?» От обоих солдат валил пар. Они сдвинули маски на лоб и вполголоса переговаривались. Но меня услышали как надо и снова подобрались, протараторив в одно слово так точно. Толковые ребята, сразу заметно. «Ну, тогда пошли. Досматривать тушки тщательно. Искать личные вещи, документы и, само собой, оружие. С нашлемной камеры снимок фаз каждого жмура делайте. Здесь не снимайте, будет хреново. Тащите проверенные тушки к М-ке, там свету побольше будет». Трупов оказалось не 5, а 6. Одного бойцы нашли прикопанным на дне врага. Труп сильно обгорел, видны были повязки как минимум недельной давности. Видимо, тащили с собой, но раненый дороги не пережил. Все шестеро оказались из разных частей. Двое техников из 8-го ударного эскадрона вертолетного полка по-нашему. Трое пехотинцев из 122-й пехотной дивизии, а погорелец оказался танкистом. Скорее всего, он и управлял бронетранспортером, про который говорила воздушная разведка. Из 6 тел отступавшие заминировали только одно. Тот, кого пытались похоронить. Но поскольку делали это в спешке, не выдернули предохранительного кольца. Втроем мы перетаскали жмуров к нашей М-ке. У поворота чадно дымил подбитый БТР. Дорожное покрытие вздыбилось в том месте, где был заложен фугас. Заряд, скорее всего, самодельный. Закладка на обочине слева, основной удар пришелся в носовую часть машины. На повороте Старлей сбавил скорость, но инерция, добавившись к энергии ударно-взрывной волны, вынесла машину в кювет, повредила ходовую. Ствол пулемета опущен вниз. Башня развернута вправо, к тому месту, где его встретили нападавшие. Лейтенант не растерялся, стал отстреливаться, и тут нападавшие использовали гранатомет. В борту я разглядел небольшую дырку, след от входа кумулятивной гранаты. Видимо, основной удар пришелся в моторный отсек. Машина загорелась, выбраться он не смог. Я глянул на Мишина, но тот отрицательно покачал головой. К дверям в десантный отсек было не пробиться, а передний оба люка заклинило ударной волной от фугаса. Он горел, даже когда стрелял. «Сейчас подойдут хлопцы 14-го с инструментами. Будем вытаскивать». Мишин, его бойцы и М-ка обосновались на небольшой поляне возле того места, где был подбит БТР. На дороге уже стоял боец в белой каске с полосатым жезлом. Возле него мигал выставленный на дороге запрещающий знак. Солдат прохаживался по обочине туда-сюда, но не расслаблялся и даже не курил. Я подошел к бойцам, раскладывавшим трофейное оружие на большом отрезе брезента, вынутого из М-ки. Собственно, американского оружия было мало. 4 полицейских береты, да 2 полноразмерных автомата М-16. Остальное — 4 болгарских подделки АК-74 разной степени убитости. Оружие все не новое, не раз побывавшее в бою. Прикинул количество разложенных в отдельный ряд боеприпасов. Получалось по 10 патронов на пистолет и по 45 патронов на каждый автоматный ствол. Значит, бегают уже неделю или дней 10. Подошел к трупам, выложенным в шеренгу перед бронемашиной. Разрезал ножом бушлат крайнего слева на груди. Тело еще не остыло. Застарелый дух пота, мочи, костра с порохом и табаком. Точно, бегают не так давно. Срезал ремень шлема, приподнял мышиного цвета подшлемник. Черные волосы давно не стрижены, но в шее нет. «А ну, пошли! Тьфу на вас, черти! Гнатюк, как будет по-польски быстро? Шибче, курвы! Во-во, шибче, курвы! А ну, вперед, бля!» Из кустов вышла процессия, состоявшая из бойцов Демича, он сам и двоих пленных. Последние волокли под руки третьего, почти не перебиравшего ногами. Зло огрызаясь, пленные вышли на поляну и, остановленные еще одним бойцом у ряда своих мертвых товарищей, дружно повалились на землю. Раненый глухо застонал, но никто не спешил помогать. Все они были по уши в черной жиже, стекавшей теперь небольшими лужицами на землю. Демич подошел к командиру, а тот кивнул, чтобы я тоже подтягивался. Глянув на сержанта, Мишин спросил. «Сами сдались?» Демич поправил разгрузку и пожал плечами неопределенно. Но дышал он уже ровно, да и расстрелянных рогов в двух подсумках слева так и не прибавилось, значит, обошлось. «Да почти не тратились, товарищ лейтенант. Они в кустарник забрели. Снег-то стаял, заморозков, почитай, дней 6 не было. И там лужа, как озеро. Они было сунулись вброд, но увязли. Оружие утопили, даже пистолеты в воду покидали. Видимо, хотели затеряться. Тут есть какой-то поселок за лесом. Но вон Гнатюк их заметил, да ошарашил из своего агрегата поверх голов. Они руки в гору». Рядовой Гнатюк, рослый, крепкий парень лет 20, судя по говору, белорус, озабоченно вертел в руках приклад ручного пулемета, висевшего на спущенном до пояса ремне. Это был новенький РПК-74М с удобной вертикальной рукоятью под стволом и блямбой коллиматорного прицела на крышке ствольной коробки. «Допрос не снимали?» Лицо Демича вдруг стало мрачным. Он с неприязнью покосился в сторону пленных. Даже не пытаясь скрыть этого, он процедил охрипшим вдруг голосом. «Пусть особисты теперь с ними балакают, товарищ лейтенант!» Один из пленных вдруг вскочил на ноги и быстро заговорил. Я понял, что это французский язык. Мишин с изумлением возрился на пленного, а потом обратился к Демичу. «Сержант, та вода, что в луже, что волшебная? А чего у тебя поляк вдруг в лягушатника обратился?» Демич юмора не понял, растерянно качая головой. Потом он с отчаянием оглянулся на единственного знатока иностранных языков, рядового Гнатюка. Но тот тоже таращился на пленного и как-то бочком старался спрятаться за спины других солдат. Демич снова обернулся к лейтенанту и сказал с дрожью в голосе. «Не могу знать, товарищ лейтенант. Он по-польски чего-то лопотал, как все». Потом сержант снова оглянулся на своих солдат и уже нормальным, командным голосом гаркнул. «Рядовой Гнатюк, ко мне!» Неизвестно, чем бы все это закончилось, но лейтенант Мишин вдруг перестал улыбаться и посмотрел влево на дорогу. Мокрый от снова повалившего снега асфальт осветили фары небольшой колонны из трех бортовых грузовиков. На стекле переднего я увидел перечеркнутый красной полосой пропуск вездеход. Мишин с видимым облегчением вздохнул и, обернувшись ко мне, пояснил уже очевидное. 14-й прибыл. Теперь эти мутные амеры — его забота. Сейчас дадим пленных и на КП. Ты с нами, старый? Само собой, Аким. Только не думай, что нас так быстро отпустят. Да брось, рапорт я уже сверстал. Твои показания там тоже есть. Видео и опись трофейная тоже приложены. И вообще, блок без усиления оставлять не положено. Посмотрим. Может, они станут донимать. К нам от машины быстро заспешил офицер в форме нового образца с пиксельным рисунком. Однако была она обмята по фигуре, в каких-то пятнах и засалена на коленях и локтях. На тактическом ремне у бедра висел короткий калаш с увеличенным магазином на 60 патронов, да и весь общий вид офицера указывал на его беспокойное ремесло. Когда он подбежал ближе, я различил по 4 тусклых маленьких звездочки на погонах. Офицер представился. «Капитан Головатов, особый отдел штаба фронта. Что по происшествию?» Мишин сжато, но толково изложил суть происшествия. Головатов только кивал, что-то сверяя в вынутом уже планшете, он быстро тыкал грязным пальцем, сорванным ногтем в экран. Когда лейтенант закончил, особист махнул рукой кому-то из стоявших возле нашей эмки своих бойцов. «Грузите всех троих в первую машину. Трупы и трофейное оружие в мою. Отправьте отделение к месту захвата. Нужно достать то, что они там успели утопить». Двое солдат Головатова еще раз обыскали всех пленных, но ничего не нашли. Потом также тщательно обшмонав все трупы, стали грузить их в кузов второй машины, беззлобно переругиваясь. Особист повернулся ко мне и спросил. «А вы ничего необычного не заметили, старший сержант?» «Не знаю, насколько это необычно, товарищ капитан, но противник повел себя странно. В бегах они 10 дней, боеприпасы на исходе. Им бы без шума перейти дорогу, подойти к линии соприкосновения на севере. Там до сих пор жарко, это километров 10 от силы. Они фейерверк устроили. Да еще вон француз какой-то с ними. И среди трофеев нет винтовки, а я слышал еще и винтовочные выстрелы. Тут ведь только халуи амеровские воюют. Поляки, венгры и прочее. Я последнего немца месяц назад видел. Французы вообще не попадались ни разу. Интересно, проверим. Спасибо, старший сержант. Я сообщу подполковнику Хамидуллину, что вы помогли. Ну все, честь имею». До КП-3 мы добрались, когда совсем стемнело. Бойцы сидели молча, но никто не спал, дабы при неудачном подскоке на колдобинах не вывалиться за борт. По прибытии отделение Демича, как и он сам, отправилось в караулку. Оттуда сразу заиграла музыка, что-то наше, разухабисто-веселое, из еще довоенной попсы. Сейчас почистят оружие, просушат одежду, и, может быть, кто-то даже урвет для себя еще часа два мертвого без сновидений сна. Я подошел к шлагбауму, где уже стоял Мишин, и что-то втолковывал двум бойцам. Завидев меня, лейтенант призывно помахал рукой и заспешил навстречу. «Старый, сейчас машина за тобой подойдет. Особист уже твоему подполу доложился, так что тот выделил транспорт». Видимо, постарался не только особист. Полетаев тоже должен был сообщить в роту, что я на перекладных добираюсь. Изобразив энтузиазм, ответил: «Ну, лады, как король поеду». Машина пришла через 20 минут. Это был побитый трофейный американский бортовой грузовик, перекрашенный в наш камуфляж цифру и с нанесенными на дверь кривым трафаретом номерами. За рулем сидел неизвестный мне парень, почти пацан, видимо, тоже из пополнения. Я попрощался с Акимом и забрался в кузов. Садиться рядом с водилой после случившегося, да еще ночью, это значит лишний раз испытывать судьбу. Прислонился спиной к кабине и устроился в левом углу, подальше от водителя. Опустив голову ниже борта, чтобы с дороги не был виден силуэт, постучал по кабине. Машина взревела и, резко взяв с места, свернула на проселок. До рассвета еще оставалось более 6 часов. Утром предстояло, наконец, выяснить, что за хитрое задание придумали для нас в разведотделе фронта и зачем нам двое офицеров довесок. Из набежавшего сна вырвал резкий толчок. Машина дернулась. Резко взвизнули тормоза, и грузовик остановился. С усилием разлепляя глаза, я привычно кинулся вниз, снимая автомат с предохранителя. «Товарищ сержант, мы у КП!» Откуда-то снизу, из кабины, раздался срывающийся голос водителя. Он не видел, как я распластался на дне кузова и приготовился сигануть через борт на землю. Стараясь унять хлынувший в кровь адреналин, я выпустил воздух сквозь стиснутые от напряжения зубы. Палец сам потянул флажок предохранителя вверх. «Иду!» Голос не дрожал. Да лицо у меня невыразительное. Моего поступка никто не заметил. У опущенного шлагбаума я передал на планшет дежурного офицера пакетный сигнал идентификационного пропуска. Хмурый капитан что-то отметил стилосом в своем планшете и махнул рукой, мол, проходи. Сойдя на обочину, я двинулся вдоль дороги. Из-за светомаскировки идти пришлось почти в полной темноте. Лишь изредка мелькали фары проезжавших в обе стороны машин, да прорывался сквозь низкие облака свет луны. Лагерь я знал плохо. Бригада уже в третий раз меняла дислокацию, а мы, постоянно находясь в поиске, редко бывали дальше ротного хозмодуля. Поплутав немного, я все же вышел на узкую, застеленную досками от хлюпающей грязи дорожку. Впереди маячил знакомый ориентир. На польском пограничном столбе, врытом у входа в капонир, был водружен противогаз с одетым поверх него американским тактическим шлемом. Смотровые стекла светились изнутри зловещим зеленоватым светом. Это чудище соорудил Сеня Молоков еще месяц назад, дабы не терять свое жилище из виду. Возле столба обреталась сутулая фигура со спрятанным в кулаке окурком. Красный огонек сигареты тлел едва заметно, освещая заросшее неуставной бородой круглое в рытвинах оспин лицо. Шапка с завернутыми назад ушами слегка съехала на затылок, открывая выпуклый, изборожденный морщинами лоб. Я подошел ближе и едва слышно присвистнул. Человек вздрогнул так, что с окурка посыпался град искр и обернулся. Рот его был открылся, дабы как следует обложить шутника. Но увидев, кто это, человек как-то сразу обмяк. Голубые, выцветшие, как осеннее небо, глаза потеплели. Я подошел ближе и протянул руку. «Митрич, привет!» «А вот пугать-то зачем?» «Ну, извини, извини. На-ка вот, презент, и не обижайся». Я полез в карман и вынул оттуда давно припасенный пакет с изюмом. Его удалось выменять в автобате, пока мы грузили ящики на БТР. Митрич взял газетный кулек и, развернув горловину, улыбнулся. «Ладно уж, иди в дом, злый день. Чай горячий, да каша еще не остыла». «Спасибо, отец. Я и правда проголодался».